эту тему. Третий путь посвящает всем, кто читает, кто давно качает и кто только начинает. Тем, кто сейчас уже громче поднимает. Да хуя стало тех, кто текстами поражает. На выдумки гораздо правду искажают. На сцене лажают, за кулисами дрожат. Одни за другими вырастают, как на дрожжах. Неловко читают матом, протягивая лапу. Всех называют братом, катают вату. Текст за 5 минут и быстрее сжает трек. Так вот, короче, не для вас этот трек. Его мы посвящаем тем, кто прохавал сам. Что говорит вам, кто платит по долгам. Хуярит лоб, не различая Аллаха от петуха. Ставит у дурака, среди одних профи. Ночью пьет черный кофе, рождая строки. Несмотря под ноги, дав фору многим, он не свернет с дороги до последнего метра. Уважение таким и попутного ветра. Третий путь посвящает всем, кто читает, кто давно качает и кто только начинает. Тем, кто понимает, что включает, тем, кто сейчас звук громче понимает. Третий путь посвящает всем, кто читает, кто давно качает и кто только начинает. Тем, кто выбирает, что включает, тем, кто сейчас звук громче понимает. My life ain't nothing but the struggle, survival in this concrete jungle. I know what it feels like when you ain't got home. I'm kicked out on the street, should I die slow? Fuck no, even though that I'm poor, won't let nobody see me down. I'ma get my dough, no matter legal or not. Give me the mic and bust a beat. Everybody getting rowdy, rowdy, living life in the streets and then rap about it. It's a third way, you gotta watch the scene. Y'all gotta get it up, about to rock the streets. All your whack ass fakers can't mess with me. And we's back to bust your ass and that's that shit. Yeah. Третий путь посвящает всем, кто читает, кто давно качает и кто только начинает. Тем, кто понимает, что включает, тем, кто сейчас звук громче понимает. Третий путь посвящает всем, кто читает, кто давно качает и кто только начинает. Тем, кто выбирает, что включает, тем, кто сейчас звук громче поднимает. Я посвящаю строки этой темы каждому MC. Бывает, что нет сил дойти до конца пути. Всегда найдутся суки среди тех, кто жмет руки. Всегда найдутся блядь, что ударят сзади, знаешь сам. Но доверяй своим пацанам. Не прогибайся под форматы, если пишется хуярь матом. Это твое, не раз придется за это биться. Но помни, только сильный может своего добиться. Был с нами, сейчас с нами. Для тех, кто будет с нами, кто не нуждался в рекламе. Тех, кого никто не знает, но скоро узнают. В результате этой работы не ради погоды. Чтобы понял хоть кто-то, что в памяти нашей, даже среди этой лажи, мы помним всех, кто нам важен сейчас и будет важен потом. Покинул наш путь, что-то заставило свернуть. Те, кто помнит тебя, не забудь, и в этом вся суть. И жизнь покажется проще тебе, ведь много хороших людей. Ты знал, но забыл, о боже, так продолжаться дальше не можешь. И на тебя не похоже, друзей меняешь на рожи. Быть может, чуть позже поймешь, как ты до этого дожил. Третий путь посвящает всем, кто читает, кто давно качает и кто только начинает. Тем, кто понимает, что включает, тем, кто сейчас звук громче понимает. Третий путь посвящает всем, кто читает, кто давно качает и кто только начинает. Тем, кто выбирает, что включает, тем, кто сейчас звук громче понимает. Посвящаю близким их имен, не пишу на диске. Мы не этим близки, все, кто с нами, с ними и мы. Пусть ненавидят миллионы, зато любят тысячи. С кого нужно взыщем, что надо сыщем. Я путь отметил, все отдать для этих тысяч. Пусть они схожих, не похожих, отличающихся может, боже. Их почерк виден мне из миллионов, таких уверенных в себе, очевидных и строгих. В мой век уже не модно читать умные книги. Лучше накуриться, забухать на квартире. 2 шага в сторону и тут же мигом назад. Ты не консерватор, а что же так боишься меня? Многих из нас уже нельзя сопоставить к миллионам. Мы по-другому мыслим, былого духа законы правят нами, а также нашими умами. Сами знаем, что хотим, наши мечты не за горами. Всем, кто с нами, стирает грани, ломает стены лбами. Всем тем, кто пропали, но веру в слово дали. Кого не видно издали, кого не замечали. Тем, кто далеко, но по-любому. Всем, кто с нами, стирает грани, ломает стены лбами. Всем тем, кто пропали, но веру в слово дали. Кого не видно издали, кого не замечали. Тем, кто далеко, но по-любому с нами.